Глава 71. На следующее утро Анны Маарет исчезла. Взяла, как мне сказали, выстиранную одежду и ушла. «Она в доме не спала», — заметила Брита Кайса. «Матрас не смят». Я промолчал, постарался скрыть растущую тревогу. Брита Кайса протянула мне кусок вчерашней вареной щуки. Я начал выбирать кости из белого разваливающегося мяса. «Что нынче снилось просто?» Брита Кайса слегка улыбнулась. «Снилось?» Постель ходуном ходила и разговаривал. «Разговаривал?» «Так-то не разобрать, во сне люди по-другому говорят. То бормочут, то орут, что-то не поймешь. А ты только и повторял: мило, мило». «Да, мне снилось пробуждение». «Вот как?» «А может, и нет, не пробуждение. Но, знаешь, меня испугала толпа, волчья стая. Как мгновенно нарастает ярость у этих несчастных людей, как она ищет немедленного выхода». «И что случилось?» «Не помню». «Конечно, помнишь. Ясное дело, помнишь. Она и в самом деле видит меня насквозь». Я попытался засмеяться, не то каркнул, не то закашлялся и пробормотал. Церковь обрушилась. «Как это? Совсем?» «Гнилая была. Вот и обрушилась. Обсосал пальцы скользкие от рыбьего жира. Скажи-ка мне, дорогая супруга, как ты думаешь, пробуждение в женщинах проявляется сильнее, чем в мужиках?» «Не знаю. Бывает такая мысль. Наверное, да. Но почему? Может, женщины ближе к Богу?» «Мужчинам больше чего терять». «А почему за нашим движением больше бедняков, чем богатых?» «И богатым больше чего терять». «Не уверен. И мужчины, и богатые выигрывают на духовном очищении ничуть не меньше, чем остальные. Разве не все стремятся к вечной жизни?» «Так, опять пришла пора терзаний», — сказала Брита Кайса с притворной суровостью. «Нет, дело не в этом. Если, скажем, все угнетенные встанут и поднимут голос, станет ли мир лучше? Ты хочешь сказать, что женщинам в твоем приходе пора перестать молчать? Может, просто возьмется обучить женщину-проповедника? И как ты думаешь, мужчины будут ее слушать?» «Господин Прост знает на своем опыте. Он же слушал Миллу Восселе и услышал». «Это ее слова пробудили Просто начать пробуждение. Ты же сам говорил». «Да, говорил. Слова женщины, если ты не забыл». «Да. Человечество, похоже, подстерегают ужасные опасности. Дракон проснулся в своей пещере». «С каких пор Прост стал верить в драконов?» «Многоголовый дракон. Дракон пьянства, дракон воровства, дракон гордыни. Что за времена ждут наших потомков, наших бедных внуков и правнуков?» «Что за времена? У этих времен есть название. 1900-е годы. 19-01-19-05-19. Странное число 19. Союз первой и последней цифры, если не считать нуля. Союз самого низкого и самого высокого. Как жизнь? Как война?» Она не ответила, но я обратил внимание, что разговор ее взволновал. Брита Кайса уже поела, а я даже не начинал. Обглодал маленький кусочек вчерашней рыбы, и все. Но мне захотелось ее успокоить. Ерунда все это. Спал плохо, и сон дурацкий начал было я, но она уже поднялась и пошла к плите. Утром всегда много дел. Я сжал кулак, как подушка с иголками. Рука онемела, плохо слушалась, а к горлу подступала изжога.